Глава 4. Тропа Адже. Они отправились в путь уже на следующий день, после того, как Сашка пришел в себя и, как посчитал Лукус, набрался сил. Сил у Сашки, по его собственному мнению, все еще не было. Но он, стиснув зубы, упрямо шагал следом за маленьким проводником, с неприходящим изумлением, пытаясь осмыслить все произошедшее с ним. В первый же день Сашкиного возвращения из глубокого обморока, с трудом подбирая слова, хозяин хижины объяснил, что вокруг них простирается земля Эл-Айран, мира Эл-Лиа. Подумав, добавил, что отроги старых гор на краю вечного леса, где находится хижина Арбана и где Сашка после беспамятства открыл глаза, очень далеки. И от великой реки Ваны, и даже от снежной вершины Меру-Лиа. Если им и суждено увидеть их, то вряд ли это произойдет скоро. Об Ассе Поднебесном Лукус не обмолвился ни словом. Больше он не рассказывал, а спрашивал сам. Очень скоро стало ясно, что Лукус ждал не Сашку, а того самого Арбана, о котором говорило ужасное существо, подвесившее свою жертву на веревках в горящем доме. Лукус вновь и вновь расспрашивал гостя об обстоятельствах прихода в Эл-Лиа. Внимательно рассматривал Сашкины руки, заглядывал в глаза, прислушивался к голосу. Затем сел перед огнем, бросил в пламя горсть земли и запел медленную, тихую песню. «О чем эта песня?» – спросил Сашка, когда он закончил. «Я пел ему», – ответил Лукус. «Кому?» – не понял Сашка. «Арбану. Я пел прощальную песню воина», – торжественно произнес Лукус, чтобы его душа завершила спираль восхождения и вернулась в Эл-Лаон. «Ты знал его?» – спросил Сашка. «Нет», – ответил Лукус. «Я еще молод. Моих лет только 3,5 дюжины, и он ушел очень давно. Белу не живут так долго». Сашка прошелся по хижине, осмотрелся. «Это вещи Арбана?» – кивнул он на посуду, немудрящую мебель и засушенные растения. «Нет», – повел ладонью Лукус, – «ничего не осталось». Арбан покинул хижину более 10 лет назад. Когда мы начали ждать его здесь, пришлось сделать окна, дверь. Каждый что-то вложил в эти стены. «Кто это мы?» – не понял Сашка. «Мои друзья». Лукус прикрыл глаза веками. «Друзья Леганда». «Отчего вы думали, что он вернется?» – спросил Сашка. Лукус снова повел ладонью и запел. «Ты можешь рассказать мне об Арбане?» – не отставал Сашка. Лукус повторил жест. Сашка вздохнул, помолчал и, подбирая слова, сам стал рассказывать о себе. «Ты был воином?» – спросил с сомнением Лукус. «Да», – запнулся Сашка. «Я считался воином». «Ты не похож на воина», – покачал головой Лукус. «Ты движешься как торговец или даже ремесленник, который целыми днями сидит в мастерской. Ты маг? Какие знания в твоей голове? Какие умения в твоих руках? Каким оружием ты владеешь?» Сашка пожал плечами. «Я не знаю, как назвать. Это было особое оружие. Оно выпускало большие стрелы очень далеко. Больше я ничего не знаю и ничем не владею». «Ты был рабочим катапульты», — понял Лукус. «Значит, ты не был воином. Катапульту обслуживают рабочие. Мастер катапульты, если он не старый воин, ничего не стоит в ближнем бою. Он хорош только на высокой башне». «Значит, я не воин», — согласился Сашка. «Я мог бы сделать тебя воином», — задумался Лукус. Потом добавил. «Но я сделал бы тебя плохим воином. Хорошим ты сможешь стать сам, если тебя не убьют. Повтори, как звали того демона, который заставил открыть проход из дальнего мира?» «Ила», — обескураженно вздохнул Сашка. «Не помню», — огорчился Лукус. «Я не помню такого демона. Ничего. Легант знает. Он все знает». «Сколько я был без памяти?» — спросил Сашка. 6 дней. Я нашел тебя на гребне. Сделал так, чтобы ты спал. Я лечил тебя. Теперь ты почти здоров. Слабость уйдет, когда тело начнет работать. А сейчас подожди. Не говори ничего. Я должен сообщить обо всем Леганду». Лукус подошел к двери, сел на пол и несколько раз дунул в узкую трубку, которая внезапно появилась в его руках. Сашка не услышал ни звука, но Лукус уже держал в руке черный матовый шарик толщиной в палец и что-то наговаривал в него на незнакомом языке. Прошло еще немного времени. Лукус предостерегающе поднял руку, чтобы Сашка не шевелился. Послышался шелест крыльев, и в дверях появилась птица. Мгновение она прислушивалась. Затем вытянула шею, блеснула черно-зелеными искрами оперения и сделала шаг внутрь. Косясь красной бусиной глаз на Сашку, распушила кремовый воротничок и приблизилась к Лукусу. Тот продел в шарик кожаный шнурок, аккуратно привязал его на шею птицы и хлопнул в ладоши. Она взмахнула крыльями и молнией вылетела в дверь. «Что это?» – спросил Сашка. «Это моя птица», – ответил Лукус. «Тот из народа Белу, кто становится настоящим воином, может найти свою птицу. Она несет вести близким, она радуется победам, она оплакивает его гибель. Кроме Белу, из всех Элбанов, о которых я знаю, птица есть только у Леганда. Но Легант особенный. К сожалению, я не могу вызывать птицу часто. Но твой приход – это очень важно. Что ты собираешься делать? Есть ли у тебя какая-то цель? Тебе удалось попасть в Эллиа. Я ждал здесь Арбана или кого-то, посланного им. Ты не Арбан. И ты пришел сюда не по своей воле». Сашка задумался. Он уже понял, что не может выйти к поселковому автобусу и уехать в тот мир, где все понятно и знакомо. Где в дивизионном штабе, возможно, уже заявляют о его невозвращении из отпуска. Где остались пустая квартира, свежая могила на кладбище и пепелище на месте теткиного дома в деревне. Пепелище, которое непреодолимым барьером вставало на пути его мысли о возвращении. Но именно мысль о возвращении внезапно резанула его по вискам, ослепила, ударила в сердце, перехватила дыхание. «Я не знаю, что я должен сделать», сказал Сашка после паузы. «Воин всегда знает, что он должен делать», заметил Лукус. «Он может не знать, куда он поставит ногу через мгновение, но он всегда знает, в какую сторону идет». «Совсем как отец», подумал Сашка. «Отец тоже всегда говорил, что у каждого человека должна быть цель, и что лучшей целью является осознанная необходимость делать что-то конкретное». «А какая у тебя цель?» спросил тогда маленький Сашка. «Вырастить и сберечь тебя», ответил отец. «Зачем?» прозвучал новый вопрос. «А вот это уже твоя цель», улыбнулся отец. «Это-то как раз тебе и предстоит узнать самому. Ну, правда, может быть, я и посоветую тебе что-нибудь». Не посоветовал, не успел. Именно поэтому после окончания школы Сашка ушел в армию. У него все еще не было цели. «Я уже говорил, что я не воин», добавил Сашка. «Вы ждали не меня, я не посланник, я здесь случайно. Я хочу вернуться домой. Как это сделать?» Лукус помолчал немного, встал, подошел к двери, обернулся. «Нам нужен Легант. Никто, кроме него, не поможет тебе. Я здесь, потому что он просил меня ждать гостя. И тот, кого мы ждали, должен был помочь Леганду, мне, нашим друзьям, нашему миру. Может быть, все-таки это ты? Я не знаю. Единственное, что я понял, так это то, что демон искал светильник в твоем мире и не нашел». «Что за светильник?» – спросил Сашка. «Узнаешь». Лукус опустил голову. «Легант расскажет. Он знает многое, много больше меня». «Я смогу вернуться?» – замиранием сердца поинтересовался Сашка. «Не знаю», – равнодушно обронил Лукус. «Что же мне делать?» – растерялся Сашка. «Демон убил твоих близких». Лукус задумался, свивая руки спиралями на груди. «Если возвращение в твой мир окажется невозможным, ты мог бы посвятить себя мести, но это будет плохая жизнь. К тому же демон – это очень серьезный враг. А демон, пришедший по пути Арбана, может оказаться врагом для многих. Но ты тоже пришел по пути Арбана, и я должен помогать тебе, пока Легант не скажет, что делать дальше». «Кто такой Легант? Когда он придет?» – спросил Сашка. «Мы пойдем к нему», – ответил Лукус на второй вопрос. «И мы уходим сейчас же. Но помни, я не знаю наверняка, кто ты. Я не чувствую в тебе врага. Но я не должен тебе верить. Не потому, что ты лжешь. Хотя ты можешь лгать, не зная об этом. Сила, которая охраняет проходы в Эллиа, не подвластна даже демонам. У нас хватает тут и собственной нечисти. Пусть и не столько могущественной, как демоны. Но так было до недавних пор. Многое начало меняться в последние годы. Не ты ли виновен в этом? Ты прошел и провел демона. Уже этого достаточно, чтобы срочно идти к Леганду. Ты опасен, потому что демон может легко затуманить разум смертного. Мне тоже нужен Легант. Он мудр. Он разберется и, возможно, поможет тебе». Лукус помолчал, поправил ленты в волосах и продолжил медленно говорить, глядя перед собой. «В твоем имени есть имя Арбана. Ты говоришь, что демон назвал тебя потомком Арбана. Но Арбан не был человеком. Он был светлым демоном, великим мастером. Демоны не оставляют потомков. И еще. Ты должен делать все, что я скажу. Ты молод и слаб. Помни, что без меня ты здесь быстро погибнешь. Постарайся быть мудрым настолько, насколько сможешь. И самое важное. Ты должен понять меня. Я видел и запомнил следы демона, о котором ты говорил. Пятна крови остались на старой дороге, там, где ручей падает со стены. Но потом дальше это уже была кровь моего друга, которого я пришел сменить в хижине. Демон разорвал его на части. Я нашел его и похоронил в ущелье, почти на границе мертвых земель. Лукус вновь помолчал и глубоко вдохнул, прежде чем продолжить. Моего друга звали Заал. Он был очень хороший воин. Но демон – это демон. Большой демон. Два моих роста или выше. Да, он оставлял кровавые следы еще до того, как Заал схватился с ним. Может быть, это была твоя кровь. Но это произошло 5 лет назад. Они шли быстро, но осторожно. Идти как звери на тропе к водопою, потребовал Лукус. Сашка попытался идти согнувшись и настороженно вытянув шею. Но такой вариант передвижения был отвергнут тут же. «Нет», – нахмурил брови Лукас, – «так не ходят звери на водопой. Так идет Кескар воровать птицу у крестьян. Старый больной Кескар, который неминуемо попадется в селок. Мы идем или бежим спокойно и ровно. Но мы все слышим, все видим, все угадываем. Нас никто не слышит, никто не видит, никто не угадывает». Идти так, как хотел Лукас, было непросто. У Сашки это получалось плохо, поэтому Лукасу пришлось настойчиво показывать правильные движения. Сашка недовольно бормотал, что в армии с ним обращались лучше. Лукус же безжалостно потребовал, чтобы Сашка учил язык Ари. Не потому, что Вали плох, или Лукус не может его выучить, а потому, что Ари – самый распространенный язык. Если Сашка хочет без опасений за свою жизнь появляться среди людей, Белу или иных разумных существ, первое, что он должен знать – это Ари. А второе – задыхаясь, поинтересовался Сашка. Лукус с огорчением смерил его взглядом и вздохнул. Сашка понял, что даже если он выучит язык Ари, появляться среди разумных существ ему пока не следует все равно. «Куда мы идем?» – спросил Сашка Лукуса, когда тот наконец перестал говорить, что Сашка неправильно ставит ноги, производит шум и расходует слишком много сил на простые движения. Это было на 3-й день пути. «Мы идем в Эйтмер», ответил Лукус. До города сравнительно близко. Тропа Адже приведет нас туда. Немногие знают о пути по окраине Вечного леса. И все же нам нужно быть осторожными. Последний месяц я видел странные тени, которые шли на юг. Возможно, это искатели сокровищ, которым не дают покоя мертвые земли и мертвый город. Может быть, нет. Поэтому в безопасности мы будем только в Эйтмере. Эйтмер – свободный город. Там строго относятся к путникам, но не причиняют вреда без нужды. Там ты менее всего вызовешь подозрений. К тому же я передал Леганду, что иду туда. И там есть друг, который не только даст нам отдохнуть, но и посоветует, что делать дальше, и поможет. За 3 дня мы прошли 3 дюжины ли. Плохо даже для горной тропы. Скоро спустимся на равнину и пойдем быстрее. Ничего себе плохо, подумал Сашка. Ему казалось, что с учетом беспрерывного карабкания и ковыляния по камням шли они довольно быстро. Проходили не менее 1,5 десятка километров в день. Первые 2 дня ему было очень трудно. И Лукус, кажется, понимал это. Он оборачивался через каждые 10-20 шагов. Прислушивался к тяжелому дыханию спутника. Настойчиво повторял советы. Сашка старательно выполнял наставления. И особенно главное из них – не превращать движение в бессмысленную монотонную работу. Дорога не утомляет, не уставал повторять Лукус. Она притупляет чувства. Каждый шаг похож на предыдущий. Путник, который не любит дорогу, превращается в слепого и глухого. Он перестает быть воином. Настоящий воин способен идти весь день и всю ночь, вступить в бой и остаться при этом живым. Мертвый воин никому не нужен. «Я не воин», – раздраженно повторил Сашка. «Ты будешь воином», – поднял ладонь Лукус, – «или не будешь жить». И добавил, вспомнив прочитанные Сашкой строки, «Эллия – очень строгая мать и очень жесткая колыбель». я должен стать воином?» Недоуменно спрашивал себя Сашка снова и снова. «Зачем мне это нужно?» 3 дня назад, когда под вечер они с Лукусом вышли из хижины Арбана, Сашка решил, что даже если он и попытается стать им, то, скорее всего, умрет задолго до достижения результата. «Ночь – это лучшее время для начала пути», – сказал тогда Лукус. «Настоящий воин двигается ночью». «А что он делает днем?» – спросил Сашка. «Днем воин отдыхает», – ответил Лукус. И добавил. «Или сражается». Перед выходом он собрал 2 мешка и приладил один из них Сашке на спину. Затем дал Сашке нож. Когда же поместил у себя на поясе узкий меч в кожаных ножнах, повесил на плечо лук, Сашка спросил. «А мне это же?» «Меч?» Лукус вздохнул, касаясь ножен. Затем поднял руку к плечу и внушительно добавил. «Лук. Оружие. Об него можно порезаться или уколоться. Кстати, не доставай нож из чехла. Ты еще не воин. Если я стану учить тебя обращаться с мечом, придется начать с упражнений обыкновенной палкой. А пока обойдемся тем, что есть. Мы охотники». «Я охотник», — поправился он, — «а ты мой ученик». «У тебя достаточно юный вид, несмотря на растительность на подбородке». Идти, а точнее почти бежать, было трудно. Сашка так уставал, что даже мысли о матери и возвращении доносились словно через стену. И он сознательно старался приглушить их, боясь, что они обернутся отчаянием. Сейчас это было бы лишним. Он боролся с дорогой и собственной беспомощностью. К 4-му дню пути Сашка ощутил, что усталость уменьшилась. В ногах появилась легкость. На коротких привалах он больше не хватал ртом воздух. Почему-то здесь советы отца действовали лучше. Когда они ходили на лыжах или отправлялись в дальние пешие прогулки, отец говорил ему: «Сашка, энергия переполняет природу. Она приносится солнцем, водой, ветром. Когда ты устаешь, тебе нужна именно энергия. Она разлита вокруг тебя. Подключайся». Сашка пытался подключаться с 1-го дня пути. Он бежал за Лукусом, который скользил впереди, как тень, и старался отыскать что-то, дающее силы. Отталкивался от камня, нагретого лучами светила, и впитывал его тепло. Ступал по пружинящему ковру травы и поглощал ее упругость. Принимал лучи Алателя, ловил плечами ветер и чувствовал, что израсходованные силы возвращаются в тело. Вопреки обещаниям Лукуса, они шли днем. Ночью на узкой, едва заметной, несмотря на яркое звездное небо горной тропе, можно было переломать ноги. Она начиналась значительно ниже гряды камней, окружавшей площадку возле хижины Арбана. Случайный путник должен был миновать тайное прибежище, не догадавшись о его существовании. Тропа тянулась по западным отрогам гор, которые Лукус называл старыми, прямо на юг. По правую руку от нее дышал влажными весенними ветрами таинственный вечный лес. Слева высились непроходимые отвесные скалы. Ни кустика не было на них. Колючая трава начиналась ниже, там, где склон становился пологим. Иногда тропа выбиралась из скал и валунов и выходила к подошвам гор. И тогда лук становился особенно осторожным. Он долго всматривался в край леса и, как правило, либо ждал ночи, либо давал команду передвигаться ползком. «Чего мы боимся?» – удивлялся Сашка. «Ничего. Мы избегаем опасности. Вечный лес не любит чужаков. Но ведь мы охотники. В этом лесу мы быстро станем дичью», – парировал Лукус. «Никто не может путешествовать по вечному лесу без разрешения его хозяйки». «Кто ты, Лукус?» – однажды спросил Сашка. «А кто ты?» – ответил вопросом Лукус. «Я человек», – пожал плечами Сашка. «А я Белу», – повторил его жест Лукус. Иногда они останавливались на отдых. Днем Лукус разводил небольшой костер. Он находил в расщелинах сухой кустарник и на языке Ари объяснял, что это дерево тул, которое не горит, а тлеет, но дарит много тепла и совершенно не дает дыма, что очень важно. И еще он показал траву манела, уничтожающую запах, который разносится ветром на многие ли. Объяснил, что ее можно не только добавлять в пищу, но и прикладывать к телу, чтобы ослабить запах пота. Сашка внимательно слушал, запоминал новые слова и названия, а Лукус готовил еду и учил приводить порядок одежду. «Одежда слабее живой плоти», — говорил он. «Ткань или кожа рвется и перетирается. Если твои сапоги придут в негодность, тебе придется идти босиком. а босиком ты сможешь идти недолго. Сашка внимательно слушал, снимал сапоги на каждом привале, тщательно проверял стежки шитья, набивал носки и голенища особой травой. Он перестал задавать Лукусу вопросы, на которые тот не отвечал вовсе или отвечал неясно и уклончиво. Сашка учился. Повторял про себя новые слова. Внимательно следил за каждым движением Белу, стараясь понять, почему тот делает так, а не иначе. Смотрел по сторонам, думая, что чувствует себя здесь как-то по-особенному. Словно впервые понял, что такое настоящие краски, звуки, цвета. Горы тянулись на юг неприступной грядой и казались не менее живыми, чем величественный лес к западу от гор. Что-то таилось в их недрах. Сашка чувствовал это при каждом шаге. И еще одно странное ощущение начало овладевать им. Открывающиеся пейзажи были привычными. Словно пробудилась память далекого предка. Он жадно втягивал чистый воздух, радовался уверенности в ногах, старался не думать, что неделю назад очнулся после шестидневного забытья, убеждал себя, что не было ничего, кроме этого бесконечного легкого бега с частыми прыжками с камня на камень. «Стой!» – сказал Лукус на восьмой день пути, останавливаясь на плоской каменной площадке. «Привал. Скоро стемнеет. Завтра спускаемся к лесу. Горная часть тропы закончилась». «Скоро город?» – спросил Сашка, привычно стаскивая сапоги. «Нет», – поморщился Лукус, доставая еду и кожаные бутыли с водой. «Горы впереди стоят отвесной стеной. Еще 2-3 дня тропы внизу, и мы выйдем на равнину. Там будет легче. И мы сможем бежать быстрее». «Насколько быстрее?» – насторожился Сашка. «И как долго?» «Не знаю», – ответил Лукус, бросив взгляд на Сашкины ноги. «Это зависит не от меня. Если мы будем делать хотя бы 2 дюжины ли в день, то до города еще 7 или 8 дней. Но это медленно. От Москвы до Рязани бегом. 30 марш-бросков с полной выкладкой за неделю», – подумал про себя Сашка. «Вешайся, молодой солдат».